«Нельзя с ними так, Никитушка», — с жалостливым вздохом объяснила наш эксперт-криминалистка, выходя со мной на порог. «Ведь домовой — существо нежное, ранимое. В его сердце сама душа дома обитается. На него и голос-то завышать грешно, а ты руками хапать. Вот уйдет от обиды. Кто тебе тут такую пахлаву слепит?» «Да при чем тут пахлава? Ведь дело не в этом. Он же сказал, что знает про...» «Ну, сказал. Ну, знает. А теперь чем мы знаем? Да и что нам с того знания толку?» Но я остыл и сел на скамью. Ега права. Надо было все обстоятельно взвесить, прикинуться, поставить. А давить на домового с целью выбивания из него секретных сведений, о которых он по роду своей профессии вообще не имеет права упоминать. Действительно, глупо получилось. Сколько помнится, любой домовой, как существо к дому привязанное и за него отвечающее, все домашние проблемы воспринимает как свои личные. Домовой не любит беспорядка, свинячество за столом, ругани в семье, крика на детей. А если его стараний или обид никто не замечает, может совсем развернуться и уйти. Что показательно, в дом, откуда ушел рассерженный домовой, другой домовой никогда уже не вселится. Все-таки какой-то тайный профсоюз у них точно есть. «Бабушка, а вы поговорите с Назимом. Успокойте его, пусть не очень сердится. Я даже готов принести личные извинения». «Ладно уж, не бойся, придумай, что. Задобрю страдальца от милицейского произвола», — игриво усмехнулась Яга. «А ты давай в дом иди, вечер уже, попрохладит скоро. Маняшу я за Митенькой отправлю, пусть чай разок-другой вместе походят. Глядишь, хоть присмотрятся друг к дружке как следует». «Ну, если мы еще и этого маменькина сынка женим, у вас терем от перенаселения рухнет. Вы ведь не позволите, чтобы он ушел неизвестно куда жить своим домом?» «Знам дело не позволю. Он мальчонка молодой, неразумный. Она и того пуще, темнота деревенская. Где уж им без присмотра-то?» Начала была бабка и осеклась. Посмотрела на меня с непонятной обидой, шмыгнула носом, потом махнула рукой и вернулась в дом давать указания кузнецовой дочке. «Да нормально все, поворчит и успокоится. Что-то, кстати, часто на меня тут все обижаться стали. И Митька, и бабка, и домовой, еще и кот Васька, типа я его в город погнал. А в городе царь, которому поучаствовать не дали, и государыня за царя, и да мало ли желающих найдется. Самому, что ли, на всех разобидеться? Я тоже имею право, и, может быть, даже больше, чем у них всех. С невестой разлучили, отпуск испортили, коровой затравили, фуражку продырявили, про нервы вообще молчу. А может, плюнуть на все и пойти прогуляться до встречи с Кощеем? Коварного австрийца я не боялся. После неудавшихся стрельб он вряд ли рискнет сунуть нос в село. За околицей меня привычно встретила бодрая частушка. «Кроет тетя Марфа всяко недостреленного дьяка, а он и рад стрелять ися, только б не венчать ися». Я дослушал, покачал головой, даже улыбнулся и продолжил путь. Потом меня еще облаяли собаки. И, собственно, на этом все. В смысле, все хорошее на этом кончилось. Во-первых, идея поздней прогулки оказалась не ко времени. Я имею в виду историческую эпоху. Ни одного фонаря, уличное освещение ноль, в окнах свет тоже не горит, ибо нормальные крестьяне ложатся и встают по солнышку. Поговорить не с кем. Шмулинсон наверняка давно ушел, а Митьку не до Орешса, и да и незачем по ночи народ милицейскими воплями пугать. На всякий случай дошел до дома кузнеца. Предположительно целующуюся молодую парочку у забора не обнаружил и развернулся назад. Короче, именно тут меня и остановили. Вот мы и встретились с искной воеводы. Из темноты на освещенный луной пятачок шагнула долговязая фигура в черном балахоне. Я, кажется, говорил, что Алекс Бор не сунется в село. Так вот, он-то действительно не сунулся, а гражданин бессмертный. Передо мной собственной персоной стоял сам Кощей, и подозрительный вид его не оставлял ни малейших сомнений в его же намерениях. То есть они явно были самые дурные. Это ж надо, какое везение, нежданно-негаданное. Иду себе навстречу с врагами заклятыми милиции Лукошкинской. Во второй раз шапку ломать, шею гнуть, через гордость свою перешагивать. Ан, глядь, поглядь, да тут сам участковый, один на один, посреди ночи темные приключения себе на ягодице ищет. Ну, дык, считай, нашел. Я не мешал ему выговориться, пусть. Понятно, что у мужика давно накипело. Пока болтает, не убьет. Факт многократно проверенный историей международной криминалистики. Меж тем, отпетый злодей сунул руку за спину, извлек широкий мясницкий нож с каким-то лопатообразным лезвием и упоенно помахал ему меня перед носом. А ведь ты не думал, не гадал, ищейка служебная, что так расплата близка и так бесславно смерть твоя проявится. Уже, небось, и свадьбу с Аленой бесовкой затеяли. Нечто яга предательская тебе, щенку недоношенному, не сказала, что всяк, супротив меня идущий, долго на этом свете не жилец. Я начал медленно, молча и осторожно отступать вдоль забора. Звать на помощь было рискованно. А судя по тому, с какой легкостью Кощей размахивал здоровущим ножом, сил у него вполне хватит на трех таких участковых, как я, и никакое самбо не поможет. Эх, да ты, видать, на подмогу чью надеешься. Так я тебя и тут не обрадую. Митька твой, да бабка-отступница с девкой новую, в избе сидят, планы на меня строят, твою милость дожидаются. Ни царя, ни стрельцов еремейских здесь нетути, а петухам еще спать да спать. Мне не оставалось ничего, как продолжать плавное скольжение спиной вперед, покуда сзади не оказался проулок, куда я, развернувшись, рванул на третьей космической скорости. Бежал недолго, потому что быстро, и в результате едва не выломал головой дверь кузнецовой бани. Внутри была, естественно, жуткая темень, но мне удалось кое-как нащупать деревянную скамейку, попытаться прижать ей дверь. Невеликая защита, и все равно лучше, чем ничего. Я выдохнул, привалился к скамье спиной и замер. Буквально в полуметре от моего носа светились круглые зеленые глаза. И почти винни-пуховский голосок ворчливо потребовал: «А ну, пошел вон, невежа из моей бани!» От шока я повиновался беспрекословно. То есть почти повиновался, но, спохватившись, тут же быстро развернулся назад и честно выдохнул: «Не могу». «Ах, так тебе помочь?» — угрожающе пробасил голосок. И я почему-то сразу понял, что его обладатель сможет не только шутя выпихнуть меня наружу, но еще и надавать по шеям назидание. Но я действительно не могу. Почему это? Потому что там объяснить толком мне не дали, так как снаружи раздались скрипучие шаги, и к баньке вальяжно подошел Кощей. Он демонстративно принюхался, хохотнул утробно и тихохонько постучал пальцем в дверь. «Вот ты где, сыскной воевода! Нечто думал успеть перед смертью в баньке попариться. Ну, да я тебя и не мытого убью, не побрезгую. Теперь понимаете?» — сипло выдохнул я неизвестно кому. «Угу», — мрачно буркнул тот, кто сидел в темноте. И его зеленые глаза сузились до двух сияющих полосок. «Из-за него, стало быть, выйти не можешь?» «Именно», — признал я и, не удержавшись, спросил: «А вы кто?» «Я-то? Я, мил человек, бойник здешний буду. За порядком слежу, огонь сторожу, угар не допускаю. А зато мне в ночь и водицу с веничком в бадье оставляют париться, да за банькой приглядывать». «А ну, выходи, выходи сам, пес трусливый участковый», — продолжал изгаляться гражданин бессмертный. «Уж сделай милость, не откажи, не заставляй дверь пальцем ломать. Прими с честью смерть позорную. А ли еще на кого надеешься?» «Так ты участковый? Никитку, что ли?» Голос банника резко сменил тон на вполне уважительный. «Но слышно тебе, русалки не один раз трепались. Бедовый же ты парень, коль на тебя сам Кощей зубьями скрипит». «Знаете, я пойду, наверное». Когда глаза кое-как привыкли к темноте, я понял, что передо мной сидит совершенно голый старичок с длиннющей бородой, а сам росточком едва ли не с кошку. Он действительно сейчас начнет тут все ломать, и что с того? Ему нужен только я. Словно бы в подтверждение моих слов, злодей просунул пальцы в щель у косяка и одним неуловимо легким движением просто вырвал дверь. «Мою баньку ломать? Убью, гада!» — тихо пообещал банник, и прежде чем я успел вмешаться, ринулся в бой. Кощей, наверное, так и не понял, кто на него напал, но результат драки был предрешен. Я бы ни за что не поверил, что маленький гневный дедок способен так отволтузить самого крутого преступника современности. Он катал его пинками по двору, бил лбом о порог, пересчитывал зубы, лупцевал пустой бадьей куда ни попадя, не давая ни секунды на передышку, да еще отчаянно матерясь прямым текстом. Разумеется, Кощей был выше, тяжелее и сильнее, но он настолько уступал баннику в скорости, что не имел ни малейшего шанса даже на ничью. «А ты шел бы домой, Никита Иванович», — донесся до меня ворчливый голосок. «Своими ногами шел, не лез под горячую руку. Да и Еге поклон передавай. Давненько мы с ней не виделись». Не знаю, кто как, но я побежал. То есть козырнул, конечно, на прощание, спасибо сказал и бежать. Уложился во что-то очень близкое к олимпийскому рекорду. Через бодливую корову во дворе, например, просто перепрыгнул. В горнице Ега, Митька и Маняша уставились на меня самыми недовольными физиономиями. «Где ж ты шастаешь, сокол ясный? И вот-вот преступный гений наш пожалует. А тебя все нет как нет. Хоть и злодей Кощеюшка, однако же и перед ним опаздывать неудобно будет. Нехорошо получается».